Глава 13. Ива. Ирина так на меня смотрит, что все становится ясно без слов. Я пока не знаю, хорошо это или плохо, какое решение примет эта женщина, узнав правду. Одной из выживших девочек была ты, а вот и он, болезненный вопрос, ударяющий прямо в незаживающую столько лет рану. «Только не лги мне сейчас, Ива!» Тихо просит она. «Да или нет?» «Да», тяжело сглотнув, заставляя себя смотреть ей в глаза. После родителей и тех, кто расследовал это дело, она первая, кому я об этом говорю. Вынуждена, но все же. Это все равно, что раздеться, раздвинуть ребра, обнажая болезненно колотящееся сердце, и пройтись по улицам, показывая себя такую уязвимую всем желающим. Руки машинально скрещиваются на груди. Я обнимаю себя за плечи, стараясь прикрыться. Во рту сухая горечь, на губах пленка, в глазах влага, которая при властной на вид Ирине не решается сорваться с ресниц. Я упрямо смотрю ей в глаза, удивленно ловлю там сочувствие. «Поэтому ты так рвалась в опера?» Ее тон становится мягче. «Ты же не вывозишь». «Я справлюсь». Упираясь, она улыбается. «Вы бы на моем месте как поступили? Вместо страха во мне просыпается злость. Та самая, что помогла когда-то жить. Все хорошее было уничтожено, стерто, поломано. И не права она. Я справляюсь. Если бы не этот любитель раздеваться...» «Не дай бог никому оказаться на твоем месте, девочка. Не представляю пока, как ты будешь работать по этому делу», — качает головой Ира. «Вы, главное, никому не говорите. Готова умолять ее, если придется. А я постараюсь не подвести ни себя, ни вас». Ирина снова внимательно на меня смотрит, будто пытается отыскать внутри стержень, который держит меня на ногах. Я работала над ним много лет. Может быть, только ради того, чтобы попасть именно в этот отдел. «Что-то мне подсказывает, что я об этом пожалею. Она мягко касается моей руки. Я вам помогу, чем смогу. Но Максу уже сказала, ничего не обещаю. То дело было в моих руках слишком недолго». «Я понимаю». «Ну, раз понимаешь, Ивана Бойко», — щурится Ирина. «Иди работай, а то наш плейбой уже изъёрзался весь. Молнии сейчас метать начнет. До свидания», — нервно улыбаясь ей. «Счастливо». Иду к машине Макса. Он скорее задумчивый, чем недовольный. Стучит пальцами по рулю, стреляет в меня неопределенным взглядом. Устраиваюсь на пассажирском сиденье и жду, когда мы тронемся с места. Но мы стоим. Развернувшись в полоборота, вопросительно смотрю на него. «Наговорились?» В голосе 3 тонны недовольства и капли яда. «Да». «О чем говорили?» Копируя мою позу, облокачивается левой рукой на руль. «О женском, товарищ майор. Вам не интересно». Складываю руки на груди, лопатками вжимаясь в угол между дверью и спинкой сиденья. Скрипнув зубами, Макс поджигает меня взглядом, резко разворачивается и срывает машину с места так, что непристегнутую меня кидает вперед, успевая выставить перед собой ладони. Отталкиваюсь от пластиковой панели и сажусь ровнее, демонстративно накидывая ремень. Хам усмехается, но ведет уже гораздо спокойнее. По дороге нам сбрасывают вызов. Опера уже выехали. Мы разворачиваемся и сразу едем на точку. 5-этажные дома с малосемейками, расположенными по 2 сторонам длинных коридоров на каждом этаже в каждом подъезде. Узкие подвальные окошечки недалеко от земли. Старая постройка, но выглядит довольно прилично. Наши опера стоят недалеко от одного из подъездов. «Че у вас там?» — спрашивает Макс. «Наркоманы», — вздыхает Егор. «Заебали. Когда можно будет их отстреливать?» «Да не их надо». Бросает под ноги окурок Денис. «А те, кто торгует?» «Вот-вот», — хмыкает Макс. «А у нас висяк по ним. На главного полгода выйти не можем. Хуёво работаете, господа. Погнали, чего стоим?» Достает ствол. «Забираем с собой, пообщаемся». Смотрит на узкие окна. В одном разбитое стекло. «Бойко, ты входишь там. Илья подстрахует на случай, если эти обдолбыши ломанутся на вас. Мы через главный. В случае сопротивления или проявления агрессии стрелять на поражение, поняла?» Спрашивает у меня. «Поняла?» — рычит Макс. «Есть стрелять на поражение, товарищ майор», — тихо отвечаю. «Работаем», — отдает команду Макс. Илья помогает мне забраться в подвал через узкое окно. В него больше никто не пролезет. Опера здоровенные все, спрыгивая на бетонный пол. Мой напарник остается дежурить у окна. Если я не справлюсь и кто-то проскочит, он примет. Осторожно двигаюсь вперед, осматривая подвальный полумрак. Дальше темно, а в следующем закутке горит тусклый желтый свет. Оттуда же раздается грохот, выбитый явно с ноги двери и топот ног. Подбираюсь, готовясь встречать тех, кто захочет бежать. Там крики, хрипы, команды. «Готовая одна!» — доносится до меня. «Труповозку надо!» «Стоять! Бойко к тебе!» — рявкает Макс. И на меня буквально через секунду налетает худенькое тельце. Я даже не сразу понимаю, кто это. Ловлю. Девчонка, подросток. Дрожит вся, похоже, в ломке. «Бойко, что там у тебя?» Фигура Егора загораживает свет. «Поймала, молоток. Илюхе ее отдай и к нам иди». Девочка поднимает на меня испуганный взгляд. Трясет головой, но сказать ничего не может. Зубы стучат слишком сильно. «Пойдем со мной, тебе там помогут. Тебе станет легче», — говорю ей. «Правда?» — хрипит она. «Больно», — схлипывает. «Холодно». «Илья!» — зову его, заглядывает в окошко. «Блядь!» — матерится, увидев девочку. «Давай ее сюда. Аккуратно, не порежься». «Принимает. Я со своей стороны тоже помогаю». «Все?» — спрашивает Илья. «Да. Ухожу к операм. На грязных старых матрасах сидит несколько человек, обдолбанные. У двоих руки за спиной в наручниках. Видимо, сопротивлялись. В самом углу девушка, тот самый труп. Долго возимся с ними, пока машина приходит, чтобы всех погрузить. Пока труповозка, эксперты, уставшие больше морально, чем физически, рассаживаемся по машинам. Я снова к Максу по его же приказу. Закрываю глаза, делаю вдох, и меня опять пробирает насквозь. Я не понимаю, что с ним не так. С Денисом мы ездили абсолютно спокойно. От этого же... Я словно закрыться не успеваю. Он быстрее, наглее. Даже его запах борзо взламывает мое личное пространство без каких-либо препятствий. Делая короткие вдохи, жду, когда мы доберемся до отдела. Как назло, попадаем в час пик, собирая вечерние пробки. У меня телефон звонит. «Да, мам». Нехотя отвечаю, зная, что она не отстанет, пока не дозвонится. «Завтра?» Прикидываю, что там у нас завтра. «Выходной. Хорошо, я заеду. В отделе пьем кофе и возимся с бумажками до упора, даже чуть дольше, потому что хочется все закончить и завтра полностью перезагрузиться. Правда, у меня с этим будет сложнее. Поездка к родителям — мероприятие морально очень сложное. Еще и тетка приехала». На улице уже темно. Оседлав байк, просто сижу на нем некоторое время и дышу свежим воздухом, в котором нет ни грамма Макса. Он на мне. Запах его парфюма и машины прилип к волосам, коже, одежде. Снова, как после нашего спарринга. Хочется быстрее помыться, и я все же трогаюсь с места, направляя мотоцикл в общий городской поток. Таги радостно виляет хвостом, увидев меня на пороге, прыгает, облизывает. «Ну все!» — смеюсь, присаживаясь на корточке. Верный друг обнюхивает меня с ног до головы, рыкает. «Вот и мне он не нравится», — признаюсь ему. «Я только тебя люблю. Да-да», — шутливо треплю его за ухо. Мы возимся прямо в прихожей. Приходится пойти погулять с ним, и только после мне удается, наконец, добраться до душа. Долго отмываюсь, думая о разговоре с Ириной. Надеюсь, она сдержит слово. Хочется хоть кому-то верить в этом чертовом мире. Быстро поужинав, устраиваюсь на кровати. Зову Таги к себе. «Иди, не буду я тебя ругать за кровать. Можно». Хлопаю ладонью рядом с собой. Неуклюже забирается, довольно плюхается рядом и кладет морду мне на живот. От его тепла и усталости глаза довольно быстро закрываются. Я перестаю улавливать смысл происходящего на экране телевизора. Резко вздрагиваю всем телом, теряя связь с пространством и лечу в густую страшную темноту, из которой на меня смотрят два светящихся глаза.